Алло. А ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? Чего? Ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? Слышь, ты что, блядь, охуел, что ли, погнаешь? Ладная штучка. Что, попутал, что ли, не пойму, а? Ты любишь, когда тебя кончают в ротик? Слышь, вот, а тебе кончу в рот, ты, блядь, сука, будешь глотать. Помнишь, вот, слушай, хуесос, блядь, ебаный, важный, блядь, ёпта. Ну ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо вообще? Нахуй, пошел, пидор, блядь. Ты что, блядь, вообще попутал, что ли, не пойму? Голубая жопа. Слышь, голубая. Пидор, блядь, ты запрунинская хуйня, блядь. Слышь, петушира, блядь, какая, блядь, ёпта, хуйня, а? Слышь, ты, блядь, запрыгнешь, сиди своим талдами и нахуй не выёбывайся. Пол пидор, блядь. Сиди в своём колхозе, блядь. Я и пушу, хочешь, блядь? Сейчас пошёл, ебанку. Алло. Алло. Ну? Ну, алло, привет. Здорово. Ну, как там твой друг поживает? Какой друг? Ну, который сейчас разговаривал я всем. Ну, нормально он поживает, не жалуюсь на жизнь. Вот, чё ж он ругается-то, блядь, ему позвонили по Дэлу, а он сразу ругаться начал. Я перезвонил, естественно, блядь. Какой-то негодяй, блядь, паршивый, а? Ну, какой негодяй? Ну, нормальный парень. Он пилотки лижет, ебать, вы чё, ты чё, не знаешь, что ли? Он же, блядь, он как видит алкоголичку какую-нибудь, её напаивает и начинает у неё лизать неподмытую пизду, ты знаешь что? Он в местном районе пиздолист. А, он пиздолист? Да, прикинь. Вот. Ну, со сопки с одной не пей, потому что нереальный парень вообще. Почему? Как ты думаешь? Ну, потому что я видел сам, у меня на видео есть здесь снято, где он у алкоголички лежит, ебать, у бомжихи нахуй, понимаешь? Да ну нахуй. Да я тебе серьезно говорю, блядь, отвечаю, ебать. Вот. Я ж что думаешь на этот номер? Просто так, что я звоню, блядь? Потому что хуеплёт, ёпта. Ты ему в рыло, да, и скажи, с какого хуя ты со мной с одного стакана, там, в одной компании пьёшь, блядь? Не, в натуре ты отвечаешь на гандона, что у тебя есть это видео. Ну, блядь, на гандона я тебе, блядь, ёпта. На гандона отвечает только гандон, слышишь, ёпта, нет? Чё ты мне говоришь, слышь, зовут мышь, ты ответь, что в натуре там есть такое... В натуре есть такое видео, бля, ёпта. В натуре я тебе тоже могу, ты отвечаешь на гандон, что есть такое... На гандон отвечает только гандон, слышишь, нет? Вот, я на пацана могу ответить, ёпта, только и все, бля. Вот. На пидорас отвечаешь, что у тебя есть это видео. На пидорас отвечает только пидорас, что не врубаешь? Ну, значит, ты пиздишь, блядь, вот что я не хочу сказать. Ну, сам ты пиздишь, слышь, блядь, дай это... Алло, слышь, ты что, блядь, там ошибился такой? Какой нахуй у тебя видео там есть? Ты что, блядь, вообще что-то попутал, я пойму, а? В колечке лижешь, ёпта, есть видео, ты что? У кого я лежу? В алкоголичке, ёпта, в одной, блядь. Ты нашел алкашиху, да. Ёпта, в деревне, блядь, ёпта, и начал у нее лизать. Да. Нихуя, если у тебя видео есть. Где снимал какое ты, видео а? Есть, ёпта? Какое еще может быть видео, блядь? Ладно, что, видео сука, грубишь, ты слышишь, петушиный, блядь, ёпта, хуй, блядь. Ты что, блядь, по телефону-то такой барбарский, а? Слышь, залупа задроченная конская, блядь, ёпта. Че вообще, заблудился, да. Что ли, совсем, блядь, или че, нахуй? Хуй мне звонишь, ты что вообще думаешь о себе? Я звоню тёлке Кате, блядь. Я не знаю, откуда. Хуя ты звонишь, блядь, мне Кате, ёпта. Кате, блядь, звоню, у неё был этот номер, ёпта. Если, блядь, ты купил этот номер недавно, так и скажи, хули ты выёбываешься. Или там купил у кого, блядь. Я спросил Катю, сказал бы, блядь. Нет здесь Кати, ёпта, нормально. Ну и без... что я тебе сказал, ты что нет? Ты без это должен был сказать, хуеплётина ебаная, блядь. Пиздон, сука, уебаный, сука. Слушай, уебанище, блядь, ебаная, блядь. Соси клитор, блядь, солёный, блядь. Соси клитор, солёный, хуеплётище, блядь. Ты чё в рот закончали? Ты ж известный на районе хуесок, блядь, ёпта. Тебя знают на районе, блядь, уёбка, блядь. Слышь ты, блядь. Ты заблудился. Там хуёво, блядь. Слышь ты, хуила, блядь. Хуеплётина, блядь. Ты можешь... Ты чё, блядь, по телефону такой борзой? Ты приезжаешь сюда, тут поговорим, глаз на глаз. Ты чё, блядь? Куда тебе с талдом приехать? Слушай, хуеплетина, блядь. На Северный или чё, блядь? Ты где? Да мне нахуй, тут талом не надо. Ты где жопой промышляешь своей? Клинский район, приезжай, ёпта, и посмотрим. Какой район? Что ты, блядь, там? Клинский? Клинский, да. Клинский? А, ты хуеплетину там уже Катю, блядь, и уже все ебут её по кругу, да? На телефон девчонка обул, блядь, ебать. Последний. Ах ты, сука, хуеплетина, блядь. Слышь ты, блядь, гандон ебаный. Чем клин плох, там Харламов погиб, сука. А ты, а вы все клинские, вы все хуесосы, вы все у Запрудни, блядь, сосете, понимаешь? За глотом, глотаете и сосете у них хуи. И тебе больше нечего делать, и ты, блядь, отвечаешь нормальным людям, что ты хочешь у них отсосать. Я тебя знаю, у меня видео есть. Вот ты мне говоришь, значит, там ты сосешь, блядь, и пизду лишь у баб, понял, гандон, блядь. Так я, конечно, я же... Натуре, бля, вот ты себе, есть сам натуральный пиздолист, гондон, бля, чмырь ебаный. Только хуеплю. Тут особо ебали все групповуха, ты, бля, тут пиздишь мне что-то, бля, мне с кого-то подло базарить даже, гондон, бля, ты. Слушай, это ты гротаешь? Слышь, ты, скупердяй сраный, бля, иди, сука, пизду лежу, свои запруни, гондонище, бля. Слушай, бля, Нескафе пока не баночка сраная, бля, ты что, по телефону такой борзой, да? Ты что, по телефону такой борзой, да? Приезжай сюда, сука, я с тобой один на один, да, выйду, пидор, блядь. Приезжай, сука, я тебя, сука, укатаю, блядь, так, сука, ты в асфальте будешь неделю драться, блядь. Сука, тебя в жопу по кругу, почему, блядь, поселку пускать, гондонище, блядь. Ты не понтуйся, блядь, своими пацанами, там, понял, гондон, ты чмырь был в будущем, ты только по телефону мог поставаться, блядь. Слышь, уёбок, короче, мне с тобой позарить не о чем, ёпта. Пошел ты нахуй, иди, сука, свой хуй сносит, пидор, бля, понял? И хуй петушку, блядь. Давай, гуляй, ёпта. Молчать, девочка, девочка моя милая, все, давай, молчать. Вот. Милая.